Второе. Пол проводил Алейна до выхода и, поколебавшись немного, спросил, нельзя ли немного пройтись с ним. Они двинулись по Чейни Уок, наклонив головы против пронизывающего ветра. По небу летели перистые облака, с реки доносились оглушающие гудки пароходов. Пол, опираясь на палку, но не замедляя шага, некоторое время молчал. «Все верно, думаю», — наконец заговорил он. «Наследственность всегда сказывается». И в ответ на взгляд Алейна неторопливо продолжил. «Вообще-то я собирался рассказать вам эту историю совсем иначе, прямо, без всяких виньеток, и Фен тоже. Может, все дело в том, что тетя Джен была против, или в том, что в трудную минуту мы не можем избавиться от чувства аудитории. Я слушал сам себя, и казалось, что делаю примерно то же, что и вон тот». Пол неопределенно мотнул головой в восточную сторону. «Видите, бравый молодой офицер ведет своих людей. Вроде все нормально и с ними, и со мной, но, как подумать, в пот бросает. И не говоря уж о том, с каким важным видом мы выложили все в присутствии тети Джен. А, по-моему, вы вполне тактично изложили то, что хотели». «Слишком тактично», — мрачно возразил Пол. «Поэтому я и решил, что стоит без всяких прикрас сказать, что мы совершенно уверены в том, что это Седрик состряпал всю историю с ядом, чтобы попытаться оспорить завещание. И мы считаем, что нельзя ему этого спускать ни в коем случае». Алейн ответил не сразу, и Пол нервно проговорил. «Наверное, было бы в высшей степени бестактно с моей стороны спрашивать, считаете ли вы, что мы поступили правильно?» «Этически, да», — кивнул Алейн. «Но, по-моему, вы упустили кое-какие нюансы, в отличие от своей тетки». «Это верно, тетя Джен очень разборчива, она буквально ненавидит полоскать грязное белье на публике». «И не без оснований», — заметил Алейн. «Тем не менее, всем нам приходится с этим мириться», — вздохнул Пол. «Но я другое имел в виду. Правы мы или заблуждаемся в своих выводах?» «На этом не следовало бы дать формальный и уклончивый ответ», — сказал Алейн, — «но буду откровенен. Возможно, я заблуждаюсь, но, судя по свидетельствам, которые нам удалось собрать на данный момент, ваши заключения, сколь остроумны, столь и почти полностью ошибочны». Сильный порыв ветра унес его слова в сторону. «Что-что?» — холодно, без всякого выражения, переспросил Пол. «Боюсь, я не расслышал». «Ошибочны», — с нажимом повторил Алейн. «Насколько я могу судить, совершенно ошибочно». Пол резко остановился и, укрывая лицо от ветра, посмотрел на Алейна, не то чтобы с испугом, но с сомнением, словно все еще надеялся, что не дослышал. «Но как же это? Не понимаю. Нам казалось, все так сходится». «По отдельности, возможно, и сходится». Они продолжили путь, и Алейн с трудом расслышал взволнованный голос. «Может, объясните?» — и почти тут же уловил встревоженный взгляд спутника. «Впрочем, вряд ли в этом есть какой-то смысл», — добавил Пол. Алейн на мгновение задумался, затем взял Пола под руку и увлек в переулок, где ветер задувал не с такой силой. «Глупо как-то вступать в перебранку в такую погоду», — сказал он. «Но, полагаю, вреда от кое-каких пояснений не будет. Совершенно не исключено, что если бы после смерти вашего деда не поднялась вся эта туча пыли, мисс Оренкурт вполне могла бы стать леди Анкред». «Не понимаю», — Пол даже рот раскрыл от изумления. «Не понимаете?» «О, боже», — прохрипел Пол, — «неужели вы имеете в виду Седрика?» «Да, и порукой тому сам сэр Седрик», — сухо ответил Алейн. «Он говорил мне, что всерьез думает о браке с ней». После продолжительного молчания Пол медленно выговорил. «Да, конечно, они очень близки, но я и представить себе не мог...» «Нет, это уж слишком. Извините, сэр, но вы уверены?» «Разве что он все придумал». «Чтобы замести следы», — подхватил Пол. «Слишком уж все это сложно, и к тому же она легко может поймать его на лжи, а по ее поведению вполне можно заключить, что они вроде как понимают друг друга». Пол прижал переплетенные пальцы к губам и протяжно присвистнул. «А может, он заподозрил ее и решил проверить свои подозрения? Тогда это была бы совершенно другая история». «Такова ваша теория, сэр?» «Теория», — рассеянно повторил Алейн. «Нет у меня никаких теорий. Я еще не все разложил по полочкам». «Ладно, не буду вас держать на холоде», — он протянул Полу руку, у того ладонь была как лед. «Всего хорошего». «Еще один вопрос, сэр. Только один, обещаю, последний. Моего деда убили?» «О, да», — сказал Алейн. «Да». «Боюсь, в этом нет никаких сомнений. Он был убит». Алейн двинулся по переулку. Пол, дуя на свои замерзшие ладони, смотрел ему вслед.